Самое примечательное в этом походе дьяка Висковатого – то, что Иоанн Грозный проявил невероятное терпение. Как написал историк церкви Голубинский 1834-1912, эта история остается совсем непонятной, так как Висковатову позволялось вопить целых 3 года. При этом даже церковное осуждение никак не отразилось на служебной деятельности Ивана Висковатого. Он продолжал заниматься международными делами Руси, а в 1556 году возглавил посольский приказ. В нынешних понятиях – Министерство иностранных дел. История становится вполне понятной, если принять во внимание духовное настроение царя. 1547 год с одной стороны окрылил венчание на царство, женитьба, а с другой потряс. Пожар в Москве преобразил царя Иоанна. Дух смиренно-мудрее овладел им, и он старался во всем полагаться на молитву, милосердие. Стремился дарить любовь, заповеданную Спасителем. Это тот благодатный дар, свет негасимый, просвещающий и просветляющий сердца, долженствующий стать для всех тем живительным источником, из которого и может орошаться древо человеческой государственной жизни. Однако повседневность наносила удары, нежеланные и непотребные, на которые надо было отвечать не только любовью и смирением, но и мечом царским. Иначе и царство падет, и вера оскудеет. Первое такое испытание и произошло сразу же вслед за пожаром 24 и 25 июня 1547 года. После пожара, потеряв близких, все имущество, некоторые московские жители обезумели. Они искали виновных, и некоторые бояре пустили слух, что несчастье случилось от волшебства Глинских, родственников царя Иоанна по матери. О том государю донесли, но если царь в то не поверил, то толпа поверила. Якобы княгиня Анна, бабка государя, Анна, супруга князя Василия Львовича Глинского, мать Елены Глинской, матери Иоанна Грозного, представилась, по некоторым данным, в 1553 году, приняв ранее постриг с именем Анисья. Вынимала сердца из мертвецов, затем клала их в воду и ночью тайно кропила той водой Москву. Самой Анны и сына Михаила бунтовщики в Москве не нашли, а на ее сына Георгия и Юрия неистовая толпа и обратила свой гнев. Он скрывался в Успенском соборе, но он был там настигнут и убит, а тело было вытащено на лобное место. Дворы Глинских, не пострадавшие от пожара, все были разграблены. Многие дворовые люди перебиты. На том мятежная толпа не успокоилась, отправилась в село Воробьёво к царю, требуя выдачи прочих Глинских, которые якобы там укрывались. На самом деле Анна с сыном Михаилом находилась в Оржеве, данным ей царем на кормление. Впервые после воцарения молодому помазаннику пришлось столкнуться, что называется, лицом к лицу с беснующейся толпой. И меры для обуздания были приняты самые суровые. Мятежники были рассеяны выстрелами, некоторых схватили и казнили. О том трагическом, непредставимом по ужасу эпизоде, когда чуть было жизнь царской семьи не оборвалась, Иоанн Васильевич не забыл и через многие годы. В послании Курбскому в 1564 году написал: «Мы жили тогда в своем селе Воробьеве, и те же изменники подговорили народ и нас убить за то, что мы будто бы прячем от них у себя князя Юрия, княгиню Анну и его брата князя Михаила. Ведь это дикая подлость — верить, что мы будем сами сжечь свое царство». Сколько ведь тогда ценных вещей из родительского благовония у нас сгорело, каких во всей вселенной не сыщешь. Кто же может быть так безумен и злобен, чтобы, гневаясь на своих рабов, спалить свое собственное имущество? Ответа от князя-изменника царь не ждал, да и не требовались ему пустые лживые слова, наслышался он их сверх всякой меры. На том бурный 1547 год не завершился. В октябре царь отправился в свой первый поход на Казань, а в ноябре, по инициативе митрополита Макария и по воле Иоанна Васильевича, открылся в Москве церковный собор. Цель его была великой и благопотребной — собрать сведения о всех русских угодниках Божиих и затем соборно определить, кого чествовать общецерковно, а кому установить праздники местные. К тому времени в пантеоне русских святых насчитывалось 22 имени, чествуемых всенародно. После обсуждения и рассмотрения представленных сведений и показаний, собор прибавил имена 12 новых угодников Божьих, которым предписывалось петь и праздновать повсюду, а 9 только местно. В число общечтимых вошли: святой Иона, архиепископ Новгородский, скончался в 1186 году, святой Александр Невский, 1263 год, преподобный Никон игумен Радонежский, 1426, преподобный Павел Обнорский, 1429, преподобный Саватий Соловецкий, 1435, преподобный Дионисий Глушицкий, 1437, преподобный Михаил Клопский, 1452, святой Иона митрополит Московский, 1461, преподобный Пафнутий Боровский, 1477, преподобный Зосима Соловецкий, 1478, преподобный Макарий Колязинский, 1483, преподобный Александр Свирский, 1533. Вся эта деятельность по украшению и укреплению государства и церкви протекала не только с согласия, но и при самом прямом и заинтересованном участии первого царя. Вскоре после собора 1547 года именно самодержец обратился с посланием к епископату русской земли, чтобы они озаботились каждый в пределах своей епархии известия пытать и изыскивать новые сведения о святых и чудотворцах. И такие данные были собраны и представлены, и рассмотрением их занялся церковный собор в Москве, созванный в 1549 году и канонизировавший около 20 новых русских светочей благочестия. Украшаясь храмами, прославляясь святыми, русская земля не по названию, а по существу становилась благословенным царством. Как написал один из современников тех событий, этим доказывалось, что русская церковь, хотя и в единодесятый час выступила в истории, но превосходила своим усердием даже деятелей от первого часа. Ни в тернии и ни на камни падали ее семена, но на доброй тучной земле и приносили плод старицею. Она воспитала таких святых и великих мужей, что вселенная удивляется их добродетельному житию. После безвременной смерти Анастасии самые известные деятели Рады были полностью отстранены от государственных дел и изгнаны из Москвы. Сильвестр сгинул в ссылке, а Дашев, по одним данным, умер в 1561 году от огненной болезни под арестом в Юрьеве, Тарту, по другим покончил жизнь самоубийством. Еще один ведущий радник, боярин Курлятьев, попытался бежать в Литву, но был пойман, пострижен в монахи и отправлен в Каневецкий монастырь на Ладожском озере. После разгрома Рады у первого царя были сподвижники и соратники, но никогда и никто не имел такого влияния, как когда-то имели радники.